что наглый паря. Узнал-ка, ребят, на бабло кинул нас. Самосознанный над тобой сейчас. Не помогут твои связи, не поможет пахан. И бабло, наворованное у честных ребят. Ты даже не вор, ты мразь, что утопилась в долгах. С тобой осталась лишь продажная грязь. Но она не стоит, а ты не стоишь и капли. Но ты утонешь в океане, и никто не узнает, не увидит, как не видели тогда, когда мы верили тебе. Помогали, скрывали, сохраняли тебя. Неудачник я, но живой и счастливый. А ты удачливый кидала. Ты пищишь теперь, как зяблик для оброта. Так наивно, примитивно. Пусть лучше громкий писк говорит врагам негативно. Пусть слышат, боятся и знают о том, как кидать верных сов. Кто загрызает дичь, тот все раздутых парусов. Если кто-то обидел, поставил или сдал, не оставь без ответа, ведь он это знал. Если делал, значит дело страшно было. Значит смелый в тебе есть силы помочь им ответить за базар. Если кто-то обидел, поставил или сдал, не оставь без ответа, ведь он это знал. Если делал, значит дело страшно было. Значит смелый в тебе есть силы помочь им ответить за базар. Звонок в двери, слышно за дверью шаги. Он ответит за все, ведь прокидал он своих. Крики иду, иду. Приготовили маски, чтоб соседи мусорам не сдали. Это не сказки, приоткрылась дверь. Подача сразу въебала его. Крики не надо, мы повторяли. Так надо, бита к зубам приложилась. И только осколки потянули на кухню. Рот заклеив скотчем, ведь пол первого ночи. А соседи все спали, мы выбивали чашки. Он встал на колени, он, сука, туз по натуре. Дебил безмозговый, переиграл гэнста игры. Тут его уже тит. Подбитый глаз, разбитый нос и первый вопрос. Нахуй все это было, нельзя просто молчать. Теперь на всю жизнь тебя разучим стучать. В твоем деле будет поставная печать. Если кто-то обидел, поставил или сдал, не оставь без ответа, ведь он это знал. Если делал, значит дело страшно было. Значит смелый в тебе есть силы помочь им ответить за базар. Если кто-то обидел, поставил или сдал, не оставь без ответа, ведь он это знал. Если делал, значит дело страшно было. Значит смелый в тебе есть силы помочь им ответить за базар.